Страница 48. Вера в могущество разума, великие интеллектуальные достижения прежней эпохи ставятся под сомнение. Возникает философия скептицизма, рекомендующая вообще воздерживаться от суждений, касающихся окружающего мира, по причине их недоказуемости, относительности, зависимости от обычаев и тому подобное. Пирон, конец IV века до н.э. Такая интеллектуальная установка исходила из этической мотивации. Предполагалось, что отказ от поисков истины позволит обрести душевный покой, достичь состояния атараксии, от греческого слова, означающего отсутствие волнений. Идеализация образа жизни мудреца, отрешенного от игры внешних стихий и благодаря этому способного сохранить свою индивидуальность в непрочном мире, противостоять потрясениям, угрожающим самому существованию, направлял интеллектуальные поиски двух других, доминировавших в эллинистический период философских школ, стоиков и эпикурейцев. Связанные корнями со школами классической Греции, они переосмыслили их идейное наследство, соответственно, духу новой эпохи. Стоики. Школа стоиков возникла в IV веке до нашей эры. Она получила свое название по имени того места в Афинах, так называемая Стоя, портик храма, где ее основатель Зенон, не смешивать с софистом Зеноном, проповедовал свое учение. Представляя космос как единое целое, состоящее из бесконечных модификаций огненного воздуха, пневмы, стоики считали человеческую душу одной из таких модификаций. Под пневмой, исходное значение слова «вдыхаемый воздух», первые натурфилософы понимали единое природное материальное начало, которое пронизывает как внешний физический космос, так и живой организм, и пребывающую в нем псюхе, то есть область ощущений, чувств и мыслей. У Анаксимена, как и у Гераклита и других натурфилософов, воззрение на псюхе, как частицу воздуха или огня, означало ее порождаемость внешним материальным космосом. У стоиков же слияние псюхе и природы приобрело иной смысл. Страница 49. Сама природа спиритуализировалась, наделяясь признаками, свойственными разуму, но не индивидуальному, а сверхиндивидуальному. Согласно этому учению, мировая пневма идентична мировой душе, так называемому божественному огню, который является логосом или, как считали позднейшие стоики, судьбой. Счастье человека усматривалось в том, чтобы жить согласно логосу. Как и их предшественники в классической Греции, стоики верили в примат разума, в то, что человек не достигает счастья из-за незнания, в чем оно состоит. Но если прежде существовал образ гармоничной личности, в полноценной жизни которой сливаются разумное и чувственное, эмоциональное, то у мыслителей эллинистической эпохи в обстановке социальных невзгод, страха, неудовлетворенности, тревоги, отношение к эмоциональным потрясениям, аффектам изменялось. Стоики объявили аффектом войну, усматривая в них порчу разума, поскольку возникают они в результате неправильной деятельности ума. Удовольствие и страдания – ложные суждения о настоящем. Желание и страх – столь же ложные суждения о будущем. От аффектов следует лечить, как от болезней. Их нужно с корнем вырывать из души. Только разум, свободный от любых эмоциональных потрясений, как положительных, так и отрицательных, способен правильно руководить поведением. Именно это позволяет человеку выполнять свое предназначение, свой долг и сохранять внутреннюю свободу. Эта этико-психологическая доктрина обычно сопрягалась с установкой, которую, говоря современным языком, можно было бы назвать психотерапевтической. Люди испытывали потребность в том, чтобы устоять перед превратностями и драматическими поворотами жизни, лишающими душевного равновесия. Изучение мышления и его отношения к эмоциям не имело абстрактно-теоретический характер, а соотносилось с реальной жизнью, с обучением искусству жить. Все чаще к философам обращались для обсуждения и решения личных нравственных проблем. Из искателей истин они превращались в целителей душ, какими позже стали священники, духовники. Страница 50. Эпикурейцы. На других космологических началах, но с той же ориентацией на поиски счастья и искусства жить, основывалась школа Эпикура, конец IV века до нашей эры.